Отъехав от контролируемой бомбистами стоянки, мы встали в первом попавшемся удобном месте и попросили Борман Рому поделиться впечатлениями. «Толком ничего не рассказали», — доложил Борман. «В основном нас пытали, почему прекратили уличные акции, как это у нас все так круто выходит, в смысле, насчет русского трибунала. И... почему нас с Ромой нет в кадре?» «И почему же вас нет в кадре?» «Ну, потому что вы нас не светите, бережете типа». «Ну что ж, правильно сказали. Общее впечатление?» «Да было ёпы», — печально нахмурился Борман. «Понты, рисовка, типа готовы умереть за идею. Короче, детство в жопе играет». «А конкретнее? Идею озвучили?» «Про идею ничего не сказали», — пояснил рассудительный Рома. «Но они скорее не смертники, а залетчики. В смысле, влететь могут в любой момент. Если повяжут одного, всем крышка». «Откуда вывод?» «Они выросли вместе. Все про всех знают. Типа такая дворовая команда, никакой конспирации, никакого шифра. В общем, им всем можно хоть сейчас в нелегал уходить. Так и так не жильцы. Примут одного, значит, примут всех». «В общем, ничего нового. Наши взрослые юнги озвучили мои мысли, не более того». «Резюме по теме?» «А зачем резюме?» Борман с недоумением пожал плечами. «А вы что, собираетесь с этими больными детишками какие-то дела делать?» «Если так, это очень плохая идея», — поддержал Рома. «Попалимся на раз. У них у всех на рожах написано: моя фамилия Попадос». «Плохая идея», — ворчливо передразнил Федя. «Кто-то спрашивал ваших советов? Вам было сказано впечатлениями делиться. Вот и делитесь». «А между тем вопрос, на мой взгляд, поставлен очень правильно», — вписался я за юнг. «Я только его слегка откорректирую, чтобы, не дай бог, не порушить пиетет. Итак, многоуважаемый президент клуба Crazy Bombers, что мы теперь будем делать с этой малолетней бандой?» «Да хорош уже прикалываться», — смутился Федя. «А я и не прикалываюсь. Что нам теперь с ними делать? Ну, ладно, сейчас более-менее понятно. А через 2 месяца...» «Ну вот представь себе, 2 месяца все было тихо и поздно, но вот наступило 6 марта. Самое время хризантемы закупить корзинами, духи бочками. И что мы им скажем?» «Честно говоря, меня это совершенно не волнует», — отмахнулся Федя. «Ты еще доживи до этого 6 марта. 2 месяца в нашем положении — это целая эпоха. Меня сейчас гораздо больше волнует другое». «А я даже догадываюсь, что именно тебя волнует. Куда мы будем прятать кучу замечательных штуковин, которые нам сейчас натащат такие сумасшедшие дети?» «Точно», — подтвердил Федя. «Надо прямо сейчас начинать поиски подходящего места. Вопрос для всех. Есть какие-нибудь идеи?» «Ну... полигон у нас там, на левом берегу», — предложил Борман. «Там сразу за старым стрельбищем полно места. Сейчас зима, там почти никто не шарахается». «Отпадает», — покачал головой Федя. «Слишком далеко. Надо где-то поблизости, в южном пригороде. И потом, там на стрельбище регулярно в пейнтбол играют. Полигон рядом, могут заметить. Да и где там все хранить? В снегу, что ли? Нужно помещение, причем довольно просторное. Кто его знает, сколько они навезут?» «Слушай», — меня вдруг осенило, — «а вот эта детско-юношеская спортивная школа, про которую вы с Пашей трещали, я так понял, это где-то здесь, неподалеку?» «Ну, не то чтобы неподалеку, но вообще да, она в этом районе. Рядом с МКАД. Только я не понял, а при чем здесь эта школа?» «Как это при чем?» — большущее пустующее здание на отшибе. Я так понял, вполне безлюдное. Пашин сторож там сидит. Совсем с дуба рухнул, возмутился Федя. А что такого? Да я с ним после этого вообще разговаривать не собираюсь. После чего этого? Ну, Федя замялся и досадливо нахмурился. Ну, короче, после всего этого. Ага, ясно. А теперь, мой неумолимый брат, запасись терпением и подари мне свои уши ровно на 79 секунд. Одобрила Борман Рома. А вас вообще никто не спрашивал, рявкнул Федя. Итак, тут я незначительно напряг интеллект и в два счета на пальцах раскидал, почему нам не избежать общения с Пашей на эту не очень приятную тему. А вам рассказывать не стану, мы и так тратим массу времени на всевозможные объяснения. Кроме того, дорогие френды, я уверен, что вы соображаете гораздо гибче, чем мой железобетонный брат. Хотя бы уже по той простой причине, что ваша голова не забита всеми этими тупыми амбициями и дурацкими принципами насчет ренегатства, офицерской чести и прочих ненужных в нашем деле вещей. Нам и мотивировать-то его особо не придется, завершился я. Тут очень активно будет работать Гена, поскольку все это делается в его интересах. Ладно, нехотя сдался Федя. Поехали глянем, чем там дышит эта юношеская школа. Может, еще и не подойдет для этого дела. Я бы не сказал, что Дюсш располагалась совсем уж на отшибе. Но местечко здесь в самом деле было довольно безлюдные. Если встать лицом на север, то слева в 100 метрах располагалась огороженная стройка. Это уже как типичное веяние времени, своего рода символ эпохи. Москва жадно и беспорядочно строится, не пойми кем и для кого. Активность на стройке не прослеживалась, но кран присутствовал, а первые 3 этажа монолита уже были обложены кирпичом. Справа от школы, примерно в 100 метров, тянулись 2 линии выселенных хрущев. Несколько домов уже разломали до фундамента. Отсюда стала быть и безлюдность. Раньше этот квартал был вполне жилым. Очевидно, когда все доломают, на месте этих хрущевок тоже будут что-то строить. Позади здания, в 200 метрах через пустырь и жиденькие посадки МКАД. Перед школой был большой стадион с футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадками и, на диво, хорошо сохранившейся полосой препятствий. Все это было огорожено крепким дерево-бетон забором, который до сих пор не растащили. Наверное, сторож хороший. От Дюс до жилого квартала, расположившегося дальше по шоссе, за предназначенными под снос хрущевками было на глазок что-то около 0,5 километра. На вид неплохо, одобрил стратегически подкованный Федя. На отшибе свободный въезд с 2 сторон и в то же время изоляция. Так, а что там у нас за стадионом? Без понятия. Я достал атлас. Так, что тут у нас? Ага. Ну, если верить карте, сразу за стадионом жилые дома, но атлас-то прошлогодний.